«Вы знаете, — виконт, — возразил мне Пушкин, снова вполне овладев собою, — есть два вида обманутых мужей, подлинные и ставшие таковыми по милости света. Первые умеют себя держать, положение вторых затруднительнее. Я, виконт, принадлежу к последним». «Неужели мнение публики имеет для вас значение, раз вы сами уверены в его безосновательности?» Пушкин с глубоким убеждением произнес: «Мое имя принадлежит всей стране, и я хочу, чтобы оно осталось незапятнанным везде, где его знают. Именно потому вам следовало воздержаться от обвинения лиц, не посягавших на вашу честь». Поверьте, что за 3 месяца я впервые почувствовал себя спокойным только вчера, когда отправил это письмо. Предварительные объяснения были закончены. «Итак, вот мой секундант», — указал Пушкин на инженерного полковника. «Вы согласны принять на себя обязанности свидетеля в дуэли господина барона Жоржа де Геккерна с господином Пушкиным?» — спросил я инженера. После его утвердительного ответа Пушкин встал. «Прошу только, чтобы дело закончилось непременно сегодня же», — заявил он, прощаясь. «Таковы и наши условия», — отвечал я. Мы остались вдвоем с Данзасом. «Итак, полковник, — предложил я, — приступим к выработке условий сегодняшнего поединка. И, достав бумагу, я пригласил его к письменному столу. Данзас не только носит погоны, как многие инженеры, он действительно боевой военный. В последнюю турецкую войну при наведении понтонов он был серьезно ранен в левое плечо. Правила офицерской чести и дуэльные обычаи превосходно знакомы ему. Мне оставалось только одобрить выбор Пушкина». В последовавших переговорах определилось наше различное отношение к предстоящему делу. Данзас, видимо, считал своим долгом не усугублять опасности дуэли и, сохраняя полное достоинство, высказывался за менее строгие условия. Я вынужден был решительно изменить свое ноябрьское миролюбие. Исходя из тяжести нанесенного оскорбления, я настаивал, согласно указаниям Жоржа, на строгих формах. «Прежде всего разрешите узнать, — начал Данзас, — нет ли возможности окончить дело миром?» Я решительно отклонил это предложение, сославшись на чрезмерную тяжесть оскорблений, только что зачитанных Пушкиным. «После этого, — заключил я, — возможен один только исход — поединок. Должен прибавить, что мой доверитель требует, чтобы условия его были самые строгие. Этого требует и Пушкин, но я предложил бы все же ограничиться одним обменом выстрелов», — продолжал Данзас. «Тяжесть нанесенного оскорбления это исключает, полковник. Мы считаем, что противники должны биться до первой крови». «Я думаю, мы можем это не вносить в условия дуэли, а только соответственно определить расстояние и общие правила борьбы». «Вы правы. Итак, я предлагаю 10 шагов между барьерами, но от каждого барьера по 5 шагов в поле на продвижение противников и для выстрела на ходу». «Принимаю, но в случае безрезультатности первого обмена выстрелами поединок возобновляется на прежних условиях».